для нас самое главное». «Допустим», — неохотно согласился король. «Но все остальное?» «Далее, Ваше Величество», — голос главного сборщика улыбок словно заворачивался мягкими складками. «Вы приказали узнать, где скрывается красавица с золотыми волосами. Теперь нам известно, где она. Скоро ниточка у ваших ног со слезами станет молить о пощаде и прощении». «Что ж, это будет очень мило», — разнеженным голосом проговорил король. Он мечтательно сощурился. «Пусть она немного поплачет. Чужие слезы меня всегда успокаивают. Да-да, я женюсь на ней. Это решено. Мне нужна именно такая жена, послушная и теплая, с золотыми волосами и, главное, всегда одинаковая». «Но это еще не все», — перебил его главный сборщик улыбок. Он был не в силах скрыть зловещего торжества. «Вы приказали поймать пришельца со странным именем волшебник Алеша. Так вот, извольте, он прячется там же, где красавица Ниточка. Более того, девчонка Катя тоже вместе с ними. Но и этого мало. Трот, человек-улыбка, не где-нибудь, а тоже там. Мы накроем их, как малых пташек, одной сетью. Захватим всех сразу. Согласитесь, это редкая исключительная удача. Они сами устроили себе такую хорошенькую ловушку». «Пожалуй, ты не так глуп», — пробормотал король. Настроение у него явно улучшилось. «Ниточку я запру в дальних покоях, остальных прикажу казнить без всякого промедления. Надеюсь, это послужит им хорошим уроком». Король с довольным видом потер тощие синеватые руки. Они походили на скрученные птичьи лапки. По лицу короля было видно, что он думает о чем-то заманчивом и приятном. «Однако нельзя терять ни минуты», — осторожно напомнил ему главный сборщик улыбок. «Да-да, поторопимся». Король расправил складки мантии, гордо вскинул голову. «Мираклюс, путаник и мечтатель! Наконец твой гений сослужит мне верную службу!» «О, эликсир мрака! Я уже чувствую в руках вес золота, его холодную тяжесть!» Глава 22. Королева-ветреница ловит глазастика. И главное — золотые колокольчики. Волшебник Алеша в глубокой задумчивости стоял возле прикованного к стене сундука. Катя держала его за рукав, молчала, ни о чем не спрашивала, только иногда боязливо заглядывала ему в лицо. Из домика над часами выглянула кукушка. С сочувствием посмотрела на волшебника Алешу, покачала головой. Не скрывая любопытства, оглядела ниточку, ее золотые волосы, потом с важным видом разгладила серые перышки у себя на груди, явно давая понять, что они ничуть не хуже. «Моя улыбка тоже тут?» — тихо спросила ниточка. Трот отвернулся, кусая губы. «Я проклинаю себя, проклинаю свое мастерство», — простонал Трот. «Я наказан за гордость, тщеславие. Мне нравилось создавать то, что недоступно никому другому. И как жестоко я наказан!» Ниточка с нежностью прижала ладонь к его губам. «Не надо так, любимый», — прошептала она. «Ты великий мастер, и ты ни в чем не виноват. Злые люди обманули тебя, воспользовались твоим чудесным даром. Так случалось во все времена». Неожиданно из-за двери загадки послышался приторно-ласковый голос главного сборщика улыбок. Голос стек медленно, тягуче, как горький мед. «Эй, вы там! Отоприте двери, послушайтесь доброго совета. Игра проиграна, имейте мужество признаться в этом. Откройте дверь, мои дорогие, и король вас помилует. А если нет, вас вздернут на виселицу всех, и тяжелых, и легких». Катя, всхлипнув, уткнулась носом в грудь волшебника Алёши. «Эликсир мрака готов. Все равно улыбки погибнут!» Наслаждение послышалось в голосе главного сборщика улыбок. «Откройте дверь!» «Эликсир мрака! Я читал о нем!» В отчаянии волшебник Алёша на мгновение закрыл глаза рукой. «Он убьет улыбки, и уже ничто не сможет их оживить!» Неожиданно тревожным легким движением павлинье перо коснулось его щеки. Волшебник Алёша скосил глаза на кончик пера. Синий-зеленый глазок пристально смотрел на окно. Волшебник Алёша перегнулся через подоконник. Откуда-то сверху свалился маленький камушек, со свистом пролетел мимо его щеки. Волшебник Алёша поднял голову. Зацепившись за зубцы башни, сверху на веревках спускались стражники. Вся площадь у подножия башни кишела стражниками в тяжелом вооружении. Их было множество, не сосчитать. Одни волокли длинные лестницы, поднимали их, прикидывая, как забраться повыше. Другие карабкались по уступам башни, ломая хрупкие ветки сухого плюща. Все смешалось. Крики, брань, стеклянный хруст снежинок под грубыми сапогами. Послышался скрежещущий звук, и вдруг Катя увидела за окном верхушку лестницы с железными крючьями. «Ой, дядя Алёша!» — вскрикнула Катя. Волшебник Алёша дотянулся до верхней перекладины лестницы и изо всех сил оттолкнул ее от стены. Стражники, гремя оружием, с воплями посыпались вниз. Донесся треск сломавшейся лестницы, проклятия, стоны. В это время под сокрушительными ударами задрожала дверь-загадка. Из каменной трубы, как обрывки черных кружев, полетели клочья сажи. «Стражники! И там стражники!» — догадался волшебник Алёша. Послышались приглушенные голоса. «Ты самый тощий! Полезай первым!» «Чего бояться? У них нет оружия!» «Бросимся на них все сразу!» Волшебник Алёша в отчаянии переводил взгляд от окна к камину, от камина к двери загадки. Дверь тяжело затрещала. Выскочил острый дубовый клинышек. «Трот, милый, мы все-таки встретились, пусть ненадолго, но встретились!» Ниточка просто и мужественно взглянула в глаза Троту. «Прощай, теперь ветер, холодный ветер решит мою судьбу!» «Нет, так не будет. Мне не нужна моя улыбка. Пусть она пропадет, сгинет!» Силой отчаяния воскликнул Трот. «Ветер унесет нас обоих! Никто и ничто не сможет нас разлучить!» «О, Трот!» Ниточка благодарна